Странный контраст представлял Жульен, мрачный, решительный, надменно бледный, и эти две женщины, взволнованные и раскрасневшиеся. Он презирал этих женщин со всеми их нежными чувствами. «Как?» — говорил он себе. «У меня нет даже 500 франков ренты, чтобы закончить образование. Ах, как бы я послал его к черту!» Поглощенный своими мрачными мыслями, он едва удостаивал внимания комплименты двух подруг, казавшиеся ему пустыми, бессмысленными, ничтожными, словом, бабьими. Говоря все, что ей придет в голову, стараясь поддержать разговор, госпожа де Реналь сказала, между прочим, что муж приехал из Верьера для покупки маисова и соломы у одного фермера. В этой местности маисова и соломы набивают матрацы. «Мой муж не придет», — прибавила госпожа де Реналь. «Он займется с садовником и лакеем набивку и матрацев». Утром он заставил заново набить все матрацы на первом этаже, теперь он направился на второй этаж. Жульен побледнел. Он бросил на госпожу де Реналь странный взгляд и, ускорив шаг, очутился с нею вдвоем. Госпожа де Рвиль шла за ними. «Спасите мне жизнь», — сказал Жульен госпоже де Реналь. «Вы одна это можете. Вам известно, что лакей меня ненавидит до смерти. Поройтесь так, чтобы он не заметил в углу матраца, обращенным к окну. Вы найдете там маленькую коробочку черного картона». «И в ней портрет», — сказала госпожа де Реналь, едва стоя на ногах. Ее расстроенный вид обратил на себя внимание Жульена, который тотчас же этим воспользовался. «У меня есть еще одна просьба к вам, сударыня. Умоляю вас, не смотреть на этот портрет. Это моя тайна». «Тайна», — повторила госпожа де Реналь упавшим голосом. Несмотря на воспитание среди людей, гордящихся только состоянием и чувствительных только к денежным интересам, она была сейчас великодушна, воодушевляема любовью. Жестоко оскорбленная госпожа де Реналь самым преданным видом задала Жульену несколько вопросов, необходимых для успешного выполнения его поручений. «И так, — сказала она, удаляясь, — маленькая круглая коробка, черная глинцевитая». «Да, сударыня», — отвечал Жульен с той резкостью, которую опасность придает мужчинам. Она поднялась на второй этаж, бледная, словно шла на смерть. В довершение несчастья она почувствовала, что силы изменяют ей, но сознание необходимости оказать Жульену услугу поддержал ее. «Надо найти эту коробку», — сказала она себе, ускоряя шаг. Она услышала разговор мужа с лакеем уже в комнате Жульена. К счастью, они прошли в детскую. Она приподняла матрац и засунула руку в солому с такой силой, что поцарапала себе палец. Будучи очень чувствительной ко всякого рода боли, она едва заметила ее сейчас, ибо почти в ту же минуту нащупала лакированную коробочку. Схватив ее, она выбежала. Едва избавилась она от страха быть застигнутую мужем, как ужас, внушаемый ей этой коробкой, вновь лишил ее сил. «Значит, Жульен влюблен, и я держу в руках портрет любимой им женщины». Усевшись на стул в коридоре близ этой комнаты, госпожа де Реналь отдалась во власть мукам ревности. Ее полное неведение пригодилось ей в этот момент. Изумление смягчало скорбь. Вошел Жульен и, схватив коробку, не говоря ни слова, даже не поблагодарив, побежал с нею в комнату, где тотчас развел огонь и моментально бросил ее туда. Он был бледен, подавлен. Он преувеличивал степень опасности, которой избежал. «Портрет Наполеона», — говорил он себе, качая головою, — «у человека, так явно выражающего ненависть к узурпатору, найдено господином де Реналем, таким ультраконсерватором, и в таком раздражении, и в довершении неосторожности. На обратной стороне портрета строки, написанные моей рукою, не оставляющий никакого сомнения насчет моего чрезмерного восхищения. И каждый из этих восторженных строк помечено числом «последние позавчера». Вся моя репутация погибла бы, кончилась бы в один миг, — говорил себе Жульен, глядя на горевшую коробку. А моя репутация, все мое богатство, я живу только ею. Что я терплю ради нее, великий Боже? Час спустя утомление и жалость к самому себе настроили его на более нежный лад. Встретив госпожу де Реналь, он взял ее руку и поцеловал с большей искренностью, чем когда-либо. Она покраснела от радости и тотчас оттолкнула Жульена в гневе ревности. Гордость Жульена, так недавно уязвленная, вновь заговорила в нем. Он увидал в госпоже де Реналь только богатую женщину, с презрением выпустил ее руку и удалился. В задумчивости направился он в сад. Вскоре на губах его появилась горькая усмешка. «Я прогуливаюсь здесь спокойно, словно человек, располагающий своим временем. Я не занимаюсь с детьми и подвергаюсь унизительным упрекам господина де Реналя не без основания». И он побежал в детскую. Ласки младшего мальчика, которого он очень любил, немного смягчили его жгучую скорбь. «Этот меня еще не презирает», — подумал Жульен, но тотчас упрекнул себя за мягкосердие, как за новую слабость. «Эти дети ласкают меня так же, как ласкали бы гончую собаку, купленную вчера».